усилия тела меняют работу мозга. Тело и нейропластичность. Часто понятие нейропластичность представляют очень узко, лишь применительно к обучению. Но не только учеба вызывает изменения в организации мозга. Наше собственное тело – весьма эффективный инструмент воздействия на мозг. Наглядно продемонстрировал это американский нейрофизиолог Пол Бак-Ирита. После инсульта, перенесенного в 1959 году, его отец был парализован и лишился способности говорить. Под руководством сына, увлеченного исследованиями нейропластичности, Педро Бак-Ирита каждый день учился заново элементарным вещам, как ребенок. Различать и повторять звуки, тянуться за предметами, хватать их, ползать, играть в кубики, произносить слова. И так до тех пор, пока снова не начал ходить и говорить. В итоге он даже смог опять читать лекции в университете. В те годы еще не было технических возможностей для исследований повреждения мозга человека, перенесшего инсульт. Проведенное вскрытие показало, что инсульт был обширным, значительная область мозга была повреждена. Вероятно, если бы ученые знали о масштабе разрушений в его мозге, они бы сочли восстановление невозможным. Однако благодаря тренировке оставшиеся клетки мозга смогли взять на себя функции утраченных. Это поистине удивительный факт. Но еще удивительнее многочисленные истории людей, которые вследствие внутриутробных нарушений или болезней и вовсе остаются без одного полушария мозга и все равно оказываются способны скомпенсировать его отсутствие, поскольку второе берет на себя его функции. Каждая часть нашего тела связана с соматосенсорной корой мозга. Более чувствительные и активные части тела представлены большим количеством нейронов, а менее чувствительные и активные – меньшим. Канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд для наглядности создал образ гомункула, который иллюстрирует, как тело проецируется в мозге. Если вы все еще в поиске своего настоящего «я», погуглите гомункулуса Пенфилда. Если вы в чем-то упражняетесь, например, в виртуозной игре на скрипке, то мозговые карты пальцев становятся больше и подробнее. В то же время верно и обратное. То, чем вы не пользуетесь, ослабевает. Поэтому если вы перестали что-то делать, то теряете навык. Не только всяческие таланты развиваются благодаря пластичности мозга, но и бытовые навыки. Например, пару лет назад я стала варить себе по утрам 5 перепелиных яиц. И поначалу чистить их было мучительно. Я чувствовала себя Гулливером в стране лилипутов. Сейчас я справляюсь с этой задачей легко и уверенно. Это достижение определенно стоит упоминания, да-да. Тем же свойством мозга можно объяснить избавление от паралича, вызванного травмами, которое иногда происходит даже вопреки неблагоприятным прогнозам врачей. В тех же знаменитых опытах с обезьянами, благодаря которым Майкл Мерцених продемонстрировал существование нейропластичности, он показал, как активация моторных нервов, отвечающих за движение, меняет работу мозга. Если нерв, соединяющий вашу руку с мозгом, повредится, то через некоторое время мозг научится использовать соседний нерв для управления той же рукой. Нужно только заставить мозг сделать это, постоянно повторяя попытки двигать конечностью. Опытным путем Мерцених доказал и обратное, что орган со здоровым нервом теряет свои навыки так же легко. Если мы длительное время не пользуемся конечностью, мозг вычеркивает ее из мозговой карты, используя ее нейроны для других задач. Именно эти принципы интуитивно использовал Пол Бак-Ирита для восстановления своего отца после инсульта, да и других пациентов, которым он впоследствии помогал вернуться к активной жизни. Конечно, сроки восстановления зависят от тяжести повреждений, но эти эксперименты заставляют нас иначе подойти к проблеме реабилитации пациентов. Не менее удивительны и многие не столь яркие случаи воздействия телесного опыта на мозг. Танцовщики и пианисты, спортсмены и достигающие мультиоргазмов женщины, архитекторы, умеющие одним движением рисовать прямую линию и идеальную окружность, мой брат, собирающий кубик Рубика с закрытыми глазами. Все они влияют через тело на организацию мозга. Костыль помогает изучать нейропластичность. Как любитель учиться новому с синаптической пластичностью мозга, я сталкиваюсь постоянно. Я знаю, что если сегодня мне что-то делать сложно, то через месяц или год будет легко. Знание об этом свойстве мозга вдохновляет меня осваивать новые навыки, изучать новые предметы, пытаться завести новые привычки и даже проводить эксперименты с изменением своего характера. Ведь наука доказывает, что нет раз и навсегда заданной монолитной личности. Скорее, это конструктор. В нем есть элементы, изменить которые относительно трудно, а есть легко изменяющиеся. Многое из того, что составляет нашу личность, память, привычки, навыки, знания, установки, умения, на физическом уровне меняется буквально каждый день. Но самым простым и наглядным опытом, который продемонстрировал явление нейропластичности, для меня в недавнее время стала травма ноги, которую я получила незадолго до начала работы над этой книгой. Я решила, что 30 лет – самое время научиться прыгать с бордюра на доске, и порвала связку коленного сустава, катаясь на скейте с младшей сестрой. Не всякий эксперимент заканчивается так, как мы ожидаем. Травма оказалась довольно серьезной, и это меня расстроило. Но благодаря этому случаю я узнала свое тело лучше и приобрела еще один полезный навык работы с мозгом. Почти месяц мне пришлось провести в ортезе, не дающем ноге сгибаться. Когда я, наконец, смогла ходить без костыля и ортеза, то поняла, что не могу использовать свою ногу так, как прежде. За месяц мое тело как будто полностью компенсировало ненужную ногу за счет перераспределения нагрузки на здоровые части тела. Мало того, что на ноге пропали мышцы, я еще и не могла управлять ею так, как прежде. Просто взять и начать ходить не получалось, нога плохо слушалась. Чем-то это было похоже на попытку пошевелить затекшей конечностью, только еще было и очень больно. Я старалась больше ходить и по мере ослабления боли заниматься в спортзале, но хромота усиливалась, а нога все слабела. Мозг, не получавший привычные сигналы от ноги целый месяц, перестал ею нормально управлять. В результате даже обычные приседания я выполняла при помощи здоровой ноги. Больная стала чем-то вроде рудимента. Через несколько месяцев я поняла, что дело плохо, и обратилась к специалистам. Мой реабилитолог Александр Еремин, основатель Центра физической культуры и реабилитации в Киеве, обратил мое внимание на три момента. Во-первых, для восстановления утраченных ногой функций нужно выполнять упражнения, в которых нельзя компенсировать ее слабость силой здоровой ноги или других мышц. Во-вторых, упражняться нужно каждый день, а тренировки должны быть довольно долгими. Мы занимались не меньше 2 часов, ведь нога месяц 720 часов была обездвиженной. А в-третьих, болевые ощущения, слабость и скованность ноги, конечно, с одобрения тренеров-реабилитологов, нужно преодолевать, как мы боремся с дурной привычкой, концентрируя внимание и прилагая постоянные усилия. И это упражнение в том числе и для мозга. Благодаря этим установкам я концентрировала внимание на командах, которые отдаю своей ноге. Иногда я смотрела на нее, приказывала ей сделать какое-то движение, но она не слушалась, И не потому, что была физически неспособна, а потому, что я буквально разучилась ею управлять. В результате, во время занятий и после них я чувствовала психологическую усталость, как после чтения трудной книги, и поначалу она была куда сильнее, чем физическая. А спустя 10 месяцев я почти полностью вернула контроль за своей ногой, избавилась от хромоты и боли благодаря упражнениям. Этот опыт был самым наглядным из всех моих опытов, продемонстрировавших нейропластичность. Бег помогает учиться. Был в моей жизни и другой эксперимент со спортом, заставивший меня задуматься о том, что состояние тела может влиять на работу мозга. Однажды физическая активность разделила мою жизнь на до и после. До 19 лет я не занималась спортом и, хотя любила много ходить, была довольно слабой и сутулой и ненавидела физкультуру, потому что на всех соревнованиях была аутсайдером. К концу подросткового периода мне захотелось изменить свои отношения с телом. Я занялась йогой, затем бегом, открыла для себя видеоуроки по аэробике и несколько лет интенсивно занималась ею, а в последние годы начала делать силовые упражнения. Все, что хорошо для сердца и кровообращения, полезно и для мозга, потому что мозг потребляет много кислорода и глюкозы, которые доставляет в него кровь. На его работу расходуется примерно 20% калорий. Так что умеренный спорт точно полезнее для развития когнитивных способностей и мозга в целом, чем малоподвижный образ жизни. Поэтому во время студенческих сессий во втором своем вузе, бессонным ночам и зубрежке, я всегда предпочитала занятия спортом. В обязательном порядке гуляла на свежем воздухе и спала не меньше 8 часов. И во взрослом возрасте я считаю мешающий мне выспаться будильник своим злым врагом, а прогулки и спорт – лучшим другом. Спорт помог мне лучше себя чувствовать и, соответственно, лучше учиться. Но наука говорит, что есть и более прямая связь здоровья мозга с физической активностью. Профессор нейробиологии преподает аэробику. О влиянии спорта на работу мозга часто говорит профессор нейробиологии и психологии Центра когнитивных наук Нью-Йоркского университета Венди Сузуки. Она была ученицей Марион Даймонд, той самой, которая открыла влияние обогащенной среды на развитие мозга мышей. И благодаря ей увлеклась изучением нейропластичности. Сузуки начала изучать память, а именно гиппокамп, необходимый для запоминания фактов и событий. То есть в том числе и для декларативной или эксплицитной памяти. Сделала большой вклад в исследование формирования ассоциативной памяти и механизма организации воспоминаний в хронологическом порядке. В последние годы исследовательница занимается изучением влияния спорта на мозг и ищет формулу физических нагрузок, которые могут улучшить его работу и повлиять не только на память, но и на познавательные способности, внимание, настроение и даже предотвратить дегенеративные процессы. Для работы над этой темой Сузуки сама занялась аэробикой, получила сертификат инструктора и приглашала студентов своей университетской лаборатории заниматься перед семинарами. Да, вы верно себе представили. Сначала она в ярком трико прыгала вместе с ними, а еще выкрикивала позитивные аффирмации, так как пришла к выводу, что позитивные эмоции способствуют образованию правильных нейронных связей. А потом все шли на семинар, где она преподавала и проводила тесты. Вот это я понимаю, учеба. Венди Сузуки утверждает, что аэробные нагрузки способствуют увеличению количества нейронов в гиппокампе, что, по некоторым данным, положительно связано со способностями к познанию, умению ассоциировать факты. Может быть, если бы лондонских таксистов заставляли заниматься аэробикой, то они тратили бы на обучение и получение лицензии меньше времени? Однако, по другим данным, слишком сильная стимуляция нейрогенеза, то есть появление новых нейронов, приводит к тому, что они закончатся слишком быстро. Более того, Сузуки говорит, что спорт может улучшать активность лобных долей, тех самых, которые отвечают за планирование, контроль эмоций, концентрацию и вообще работу над собой. Ее лаборатория даже начала проводить исследования в области нейропсихологии и нейропсихиатрии. Если аэробика улучшает работу мозга, то не может ли она стать способом коррекции аффективных расстройств или когнитивных нарушений? Сузуки отмечала, что не только лабораторные исследования влияния аэробных нагрузок на мозг давали положительный результат, но и субъективные отчеты ее студентов и участников группы с аффективными расстройствами. После аэробных семестров студенты показывали лучшие результаты в тестовых работах, а люди с расстройствами сообщали об улучшении своего состояния. Сегодня, в эру медикализации ментальных проблем, мы часто готовы верить только медикаментозным методам решения проблем мозга. Но они сами создают много проблем. Например, при нарушениях психики медикаменты не столько лечат, сколько корректируют состояние больного, причем действуют не на причину расстройств, а на симптоматику. Как правило, психиатры не знают, почему именно нарушился баланс нейромедиаторов в синапсах и началась, например, клиническая депрессия. Ведь для этого надо изучить цепочку биохимических изменений в организме и воздействие внешних факторов, запустивших ее. Кроме того, в зависимости от расстройства, в 30-70% случаев лекарства просто не работают. Поскольку мозг – это часть нервной системы, тесно связанная с остальными системами организма, нет ничего удивительного в том, что возможно воздействовать на мозг не медикаментозно. И хотя воздействие спортивных занятий на мозг все еще требует экспериментального подтверждения и научных доказательств, мой 10-летний опыт занятий спортом показывает, что при правильном подходе спорт может положительно влиять на когнитивные способности. Философ и невролог Антонио Дамасио считает, что наше «я» формируется под воздействием потока информации из внешнего мира, которую направляют в мозг разные органы. Если эта теория верна, то процесс осознавания собственного тела, возможно, структурирует и то, что мы называем нашим внутренним миром. Как я научилась учиться? Путь к восстановлению. Когда я бросила университет и решила реорганизовать свою жизнь, мои когнитивные способности начали восстанавливаться. Изменилась скорость чтения и запоминания материала. Если раньше я перечитывала страницы книг по нескольку раз и все равно не запоминала прочитанное, то теперь я могла прочесть материал всего один раз, усвоить его и использовать в дальнейшем обучении. Кроме того, моя концентрация возросла настолько, что я просто могла читать в разы больше, чем раньше. Мои концентрация, память и способность к анализу и синтезу информации значительно улучшились за 2 года. Во-первых, я начала более правильно питаться и в несколько раз сократила потребление сладкого и мучного. К этому я еще вернусь в главе 4, когда буду говорить о зависимостях. Занятия спортом и правильное питание, помимо благоприятного влияния на обмен веществ и систему кровообращения, благотворно сказались и на моем иммунитете. Я стала гораздо реже болеть и быстрее восстанавливаться. Если верно мое предположение о том, что иммунные клетки моего мозга раньше были чрезмерно активны из-за постоянных воспалительных процессов и работали ненормально, мне удалось стать более здоровой. Не только телесно, но и ментально. Во-вторых, я занялась самообразованием, составив программу из книг, фильмов и статей. Я изучала философию и религию и одновременно изобразительное искусство. Затем приступила и к изучению естественных наук. Все это имело для меня смысл. поэтому я чувствовала себя мотивированной. В-третьих, я почти полностью закрылась от окружающего мира, от его суеты, страхов, конкуренции со сверстниками. Я понимала, что окружающая среда диктует нам взгляд на мир. И последовала примеру Никола Макиавелли. Он говорил в своих книгах так: «С наступлением вечера я возвращаюсь домой и иду в свою рабочую комнату. У двери я сбрасываю крестьянское платье, все в грязи и слякоти, облачаясь в царственную придворную одежду и, переодетый достойным образом, иду к античным дворам людей древности. Там, любезно ими принятый, я насыщаюсь пищей, единственно пригодной мне и для которой я рожден. Там я не стесняюсь разговаривать с ними и спрашивать о смысле их деяний, и они, по свойственной им человечности, отвечают мне. И на протяжении 4 часов я не чувствую никакой тоски, забываю все тревоги, не боюсь бедности, меня не пугает смерть, и я весь переношусь к ним». То, что я искала на философском факультете, я нашла в собственной комнате, в книжном шкафу. Книги мудрецов, которые поддержали меня, сформировали систему ценностей и придали смысл моей жизни. Большинство из них давно умерли, но это не помешало нашей крепкой дружбе. В-четвертых, я начала практиковать медитацию и другие методики улучшения концентрации и внимания. И, наконец, в-пятых, сыграл свою роль возраст. Уже в 22 года, с точки зрения когнитивного потенциала, я чувствовала себя совершенно другим человеком, чем раньше. Дело в том, что даже 3-4 года имеют большое значение для развития мозга. В среднем он созревает у человека к 23-25 годам. Позже всего созревает отвечающая за планирование и контроль лобная кора. Чем ближе мозг к зрелости, тем лучше интегрированы его части и тем слаженнее работают разные зоны. Я не совру, если скажу, что за следующие 9 лет мои интеллектуальные возможности выросли, а реакция на стресс стала менее острой. Не только благодаря здоровому образу жизни, регулярным интеллектуальным занятиям и ментальным практикам, но и из-за созревания лобной коры. Новые способности – новые возможности. Или шаг за шагом. Так как мое состояние стало лучше, я могла ставить перед собой сложные для меня цели. Со временем я поняла, что для того, чтобы освоить новый навык в области смежной с той, в которой я уже ориентируюсь, мне нужно потратить несколько лет. Я стала регулярно осваивать новые сферы. Получая профессию киноведа и выполняя задания на курсах кинокритики, драматургии и редактуры сценариев, я научилась профессионально писать статьи и работать с текстами. Параллельно начала писать сценарии, анализировать чужие работы, помогать другим сценаристам в создании кинотекстов. Затем посещала в университете курс режиссуры и поработала вторым режиссером, чтобы лучше понять, как сценарий работает в кино. После 2-годичных курсов академического рисунка и курса постановочного света работала раскадровщиком, изучала, как строится кадр и ставится свет. Работала гримером на съемочной площадке. Все эти навыки пригодились, когда я стала работать журналистом и писать о кинопремьерах. Ведь теперь я знала, как делается кино и на что стоит обращать внимание. Потом была работа в журналах, и благодаря навыкам сценариста я быстро переквалифицировалась в редактора. Сначала я редактировала авторов-любителей, но за 5 лет изучила работу СМИ от планирования сетки форматов до обучения редакторов. Если бы лет 10 назад кто-то мне сказал, что я смогу взять любой длинный, сложный и корявый текст и сделать его читаемым, я бы ни за что не поверила, ведь для этого нужно уметь концентрироваться. За 5 лет я поработала с сотней авторов разного уровня, и с начинающими молодыми журналистами, и со специалистами в области различных наук, которые никогда не писали журнальных статей. Этот опыт помог мне разобраться в психологии обучения и разработать методику ступенчатого развития новых навыков для пишущих людей. Увлекшись наукой, я постепенно перешла с чтения научно-популярных статей и книг на изучение серьезных монографий и оригинальных исследований на английском языке. Прошла университетские онлайн-курсы по нейробиологии. Так я встала на путь научной журналистики и сейчас нахожусь в самом его начале. Если бы мы рождались с окончательно сформированным мозгом, который в дальнейшем будет только деградировать, у меня в этой жизни не было бы шансов. Но они были и есть. И у вас тоже. Нейропластичность побеждает проклятие уже поздно. Наши познавательные способности улучшаются в процессе обучения и практики. Меняться, учиться, осваивать новое никогда не поздно, это подтверждает наука. Мозг постоянно находится в процессе изменений, создает новые связи, укрепляет часто используемые, уничтожает ненужные. Так почему мы должны относиться к себе как к чему-то неизменному? Такой подход в корне неверен. Мир стремительно меняется. Исчезают одни профессии и появляются другие. Растут потребности рынка. Появляются новые, необходимые каждому навыки. Сегодня, как никогда раньше, стало актуальным непрерывное обучение. Lifelong learning. Постоянное стремление к знаниям, без которого больше невозможно достигать успеха в профессиональной деятельности и жить полной жизнью. Новый подход к обучению предполагает, что мы должны учиться не только в определенный период жизни в специально созданных для этого учреждениях, вроде школы и института, но в любом возрасте и везде – дома, на отдыхе, в общении. Любая среда предоставляет возможности для совершенствования навыков. По сути, именно благодаря развитию бытовых навыков родилась человеческая культура. Изысканная гастрономия из приготовления пищи, поражающее воображение архитектура из строительства жилища, психологические науки из разговоров по душам и так далее. Не зря один из самых популярных курсов на площадке онлайн-образования Coursera «Learning how to learn» посвящен именно развитию навыка учиться всегда и везде. Концепция непрерывного образования утверждает, что все люди, вне зависимости от возраста, пола и социального происхождения, обучаемы. За таким подходом будущее. Посмотрите на себя с позиции новейших научных данных. Вы – вечно обучающееся, способное к удивительным адаптациям существо. Изменение вашей личности, приобретение знаний и освоение навыков – не волшебный процесс, происходящий по щелчку пальцев. Если что-то не получается, не дается, это не значит, что с вами что-то не так. Все так, как должно быть. Ведь изменение личности, познание и обучение – это физический процесс, который происходит в вашем теле на уровне перестройки нервной ткани. Даже если речь идет о каких-то абстрактных вопросах, вроде понимания философских концепций или изучения нового языка. Этот процесс требует времени и ваших усилий. Ни один мозг не учится вдруг, только через опыт. Поэтому если вам все еще кажется, что нужно непременно быть гением, раз уж родился и живешь, задумайтесь о словах художника Пабло Пикассо. Он сказал: «Вдохновение существует, но оно приходит во время работы. Это относится и к изменениям мозга. Мы можем измениться, но только за счет работы». А если вас все еще беспокоит ранняя слава Артюра Рембо, вспомните знаменитую художницу Анну Мозес, по кличке Бабушка Мозес. Она начала рисовать в 67 лет и вскоре прославилась на весь мир, попав в учебники по истории искусств. Или послушайте Ноама Хомского. Ему уже за 90, и он один из самых актуально мыслящих политических философов мира.